ней. Когда ты говорила, становилось теплее. С тобой хочу делить ей все пополам, и за жемчужину мою я много отдам. За теплый взгляд, несущий свет туда, где все еще темно. Тебя прекрасней нет, я это знаю давно. В твоих глазах печали нет, там мир любви. Ты в моем сердце зажигаешь новые огни. Ты подарила мне мечту, и мне так хорошо с тобой. Я для тебя зажгу звезду в этой песне простой. Я спою тебе о том, как под дождем я бегу к тебе с цветами коротким путем. Я спою тебе о том, что есть в сердце моем. Знаю я, мы вдвоем. Ты драгоценна для меня, одна жемчужина моя. Ты для меня моя звезда, и пусть так будет навсегда. Ты словно солнце яркий свет, другой такой я знаю нет. Ты для меня моя звезда, и я с тобою навсегда, навсегда. Я знаю, мы навсегда с тобой вдвоем. Я знаю, это судьба. Я знаю, ты для меня. Я никогда не встречал прекрасней тебя. Свою любовь навсегда я тебе подарю. Я за твою красоту благодарен царю. Ты знаешь, много хочу тебе рассказать, но мне не хватит слов, чтобы все описать. Ты настолько прекрасна, ты настолько мила. Знаю я, не напрасно в мою жизнь ты пришла. Тебе дарю я букет нежных слов, тебе одной море лучших цветов. Это все для тебя, это все о тебе, я пою тебе. Ты драгоценна для меня, одна жемчужина моя. Ты для меня моя звезда, и пусть так будет навсегда. Ты словно солнце яркий свет, другой такой я знаю нет. Ты для меня моя звезда, и я с тобою навсегда, навсегда, навсегда. Моя, ты для меня моя звезда, и пусть так будет навсегда. Ты словно солнце яркий свет, другой такой я знаю нет. Ты для меня моя звезда, и я с тобою навсегда, навсегда, навсегда, навсегда. Я с тобою навсегда. Ты драгоценна для меня, одна жемчужина моя. Ты для меня моя звезда, и пусть так будет навсегда. Ты словно солнце яркий свет, другой такой я знаю нет. Ты для меня моя звезда, и я с тобою навсегда, навсегда, навсегда, навсегда. Я с тобою навсегда, я с тобою навсегда.